То, что ты пьешь стакан из кур... и чай из стакана. Я говорю, а что из стакана чай пить харам? Нет, говорит. В том количестве, который ты наливаешь в стакан, то есть вот полстакана или полный стакан, пить является запретным. Пить является харамом. Я был в шоке. А где далиль? Он мне баракаллаху фикум, алим миналь уляма, хазиль умма, умма Русия, то есть русской общины, мусульман, читает аят. Он говорит, доводом тому является слова Всевышнего Аллаха Субхану Аталии, когда он рассказал Платалюта в суре Бакара. То есть один из царей Бану Исраиль, Талут, переходил реку. Всевышний Аллах сказал, «Фалямма фасаля Талюту бильджунуд». Когда Талют, то есть царь Бану Исраиль, вышел со своей армией, «Кали инна Аллаха муфталикум», сказал своей армии, обратился, «Аллах вас сейчас испытает». Вас Аллах воспитает бинагарин, рекой. Фаман шариба мингу фаляйса мини. Тот, кто из вас попьет из этой руки, реки, тот не изменит. То есть я к тому не причастен. Вамаллям ятамгу фаиннагу мини. А тот, кто не будет пить из этой реки, тот со мной. Илля манигатарафа гурфатан бияди. Единственным исключением является, что тот, кто взял в ладошку воду и попил. То есть тот, кто не пил, он праведный, то есть остается с талутом. Тот, кто попил больше, чем ладошка, от того он отказался. Исключением является максимум ладошка. И этот факих мне говорит, отсюда следует, что человеку запрещено пить жидкость из стакана больше, чем помещается в ладошку. И я измерил, моя ладошка как раз сюда помещается. Валя хауля, валя кот, илля билля. Валя хауля, валя кот, илля билля. Если бы человек не был джагилем, то ему можно было сделать такфир. Потому что «О, я стагзил биль Кур'ан». А потом самое удивительное, что меня больше всего удивило, я всегда удивился, что он очень долго молится. Очень долго молится. Я думал, что он много из Кур'ана знает, а потом я узнал, что он кроме Фатихи ни одной не знает сур. И то, что он молится по-русски. То есть встает, хвала Аллаху Господу, Аллаху Акбар, и читает Крачковского, выучил наизусть, и молится по-крачковскому. Я этого человека своими глазами видел, Барак Луфик. Этого человека видел своими глазами, он у меня несколько дней жил дома. Приводил из Крачковского, да, он не приводил из Крачковского довод, Барак Луфик. Сейчас тоже я слышал, один брат мне недавно сказал, что у нас есть один джамат Такфир, там на Кавказе один джамат брат, по-моему, Осетии, что не знаю. Сейчас он этот пишет рат Ибн Каиму, опровержение Ибн Каиму. Исходя из Крачковского. То есть он собрал доводы в Крачковском и сейчас готовит книгу о опровержении Ибн Каима. Это называется Мутхияк и Мухтият. То есть то, что заставляет и плакать, и смеяться. Поэтому, Барак Луфикум, смотрите, вот вопрос переводов и так далее и тому подобное, то есть не торопитесь. То есть лучше, как говорится, приведите в порядок то, что уже есть. Приведите в порядок то, что уже есть, Барак Луфикум. Шей говорит. Сумма каля ва'будуху. Поклоняйтесь ему. Дальше Всевышний Аллах сказал в Коране ва'будуху. То есть поклоняйтесь ему. Ли яджма аснафа суаль. И маешмель дуаль масали ва дуайбада. Чтобы тем самым собрать слой ва'буду. Два вида дуа. Это дуайбада и дуамасаль. Сумма каль. Тем сказал, вакаулю и слова Аллаха. Ваман адаллю мимма яду мин дуни Аллахи, ман ля ястаджибу ляху иля йомил киямати, ва хум ан дуаихим гафилюн. И кто заблуждается более, чем тот, кто взывает помимо Аллаха к кому-то, или к тем, которые не ответят ему до судного дня, и которые молитвам их не внимают. Диляля туая захира фидуа, то есть довод или лицо довода в этом аяте явное, то есть почему оно приведено в вопросе дуа. Лян Аллах заводжаль каль ума надалю мимма яду мин дунилля. То есть и кто заблуждается более, или кто более заблужден, чем тот, кто взывает кому-либо помимо Аллаха Субхану Аталя, или же кому-либо вместе с Аллахом Субхану Аталя. Хайфагия гахира фианна самма дай сумма мадру валь мадру гайру Аллах заводжаль. То есть мы из этого аята видим, что Аллах Субхану Аталя говорит о том, кто делает дуа, и о том, кому обращается с дуа, и что тот, кому обращается с дуа, не Аллах Субхану Аталя. ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. И кто более заблужден, или кто заблуждается более, чем тот, кто взывает помимо Аллаха или вместе с Аллахом кому-то, кто не ответит им до судного дня, и которые молитвам их не внимают, а когда собраны они будут или воскрешены будут люди, они окажутся ими врагами и откажутся от поклонения им. Ваджу диляляту миналь аяту, с лицо доводом из этого аята, анналистиамаль калимат ядру, то, что использование слова ядру взывает или же поклоняется, фаджа аль васфу би абшейд баляль аляманда мин дуни ляхи амвата гайра ахья. Всевышний Аллах описал то, что эти люди самые заблуждены. То есть их самое ужасное заблуждение этих людей, это заблуждение тех людей, которые взывают или поклоняются мертвым людям или мертвым созданиям. Вадалил аля аннаху арадаль амват валям юриду ляснаву ляхчар аннаху кааль ман ля естаджибу лягу иля йом ль-хиям. В этом аяте указание на то, что здесь подразумевается в виду мертвецы, а не идолы или камни. Почему? Потому что он сказал «ман ля ястаджибу». То есть «ман» это используется для ухаля. Для ухаля, то есть для одушевленных. «Фаджа аля гая талистиджаба ля йом аль-кияма». И поэтому он сказал, что им не будет отвечено до судного дня. «Вальман мин алистиджаба ля йом аль-кияма». Почему не будет отвечено до судного дня? «Хази филямват». Это о мертвых людях. «Лянна аль-майит и дакана йом аль-кияма нушер». Потому что этот мертвец в судный день воскреснет, уже не будет мертвецом. Васара ясма, и будет уже слышать, варуббама аджаба менталибихи, изгуа яхайюн якуну фидаликаль макаль хай, вагуа кана кадира. И даже, может быть, он ему ответит, потому что если он сможет, то есть это будет в его возможностях. Аммаль маит, что касается маита, мертвого, мангуа филь барзах, тот, кто находится в барзахе, то есть между могилой и между этим светом и тем светом, то есть могиле. Это охватывает того, о ком сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, те, которые до судного дня не ответят или не внимают их. Валявзуман, то есть частица ман, филлюгати, имя ман в арабском языке, альфиллюгати асльфи анна лялюкаля, используется для укаля, то есть для разумных. Хаказа якулю нуха, так говорят ученые по наху. Такуль масалян ан юкалю ман аль аслю филлюгати лиман ялям. И поэтому шейх, смотрите, хорошо говорит, хорошее это, они же говорят для разумных. И он говорит, что лучше сказать ман аль аслю фия филлюга, то есть в арабском языке используют в отношении того, кто что-то знает. То есть говорит ман ялям. Яни инда люлямай наху якулю лилюкаля, то есть ученые по наху говорят для разумных. Вамали гайри укаля, или неразумных. Валя саху, более правильно, аннакуль, ман ли ман ялям. То есть частица ман используется в отношении того, кто знает. Лянна ядхулю фи Аллах заваджаль. Потому что в частицу ман также входит Аллах Субхану ва Тааля, так или не так? То есть амман юджибуль муттарра и тогда. Кто ответит? Аллах же ответит ман, правильно? Аллах описывается частицей ман. А если мы скажем укаля, Аллах Субхану ва Тааля, нельзя же описывать именем каким? Акиль. У нас очень часто халатные отношения в русском языке, особенно у многих братьев, в использовании каких-то слов в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Один брат пишет, то есть когда пишет письма, подписывается под этим письмом, я постоянный должник, а мой кредитор Аллах. Я постоянный должник, а мой кредитор Аллах. То есть, но у него цель хорошая была, что если я в долгу, то только в долгу Аллах Субхану ва Тааля. Но описывать Аллах Субхану ва Тааля кредитором. Видите, как баракулуфикум? Я же говорю, 20 лет назад слово кредитор мало кто знал. И не использовал такое. Говорили, долг дает там. А слово кредит даже никто и не знал раньше. Потому что это не русское слово. А сейчас как Европа, как Америка научила использовать эти слова, что уже начали в отношении Аллаха Субхану ва Тааля говорить кредитор. Баракаллаху фикум. Насаллаху аляфа валяфия. Раньше говорили, выгодная торговля с Аллахом. Сейчас начали говорить, выгодный бизнес с Аллахом. Аллах, братья. Потому что уже торговля, это раньше. Раньше спекулянт был, сейчас бизнесмен стал. Тогда. Все спекуляции. Тай. Аль-Мухим. Шутка шутками. Но знание важнее. Проблем нет, что иногда, когда это барак луфикум, то есть аль-машейх, так нас учат наши ученые, что иногда, когда идет урок, особенно тяжелый, связанный с тасилем, связанный с усулями, с правилами, с хаваидами, если человек, то есть преподаватель, потому что все мы в будущем, иншаллах, или преподаватели, то есть что-то скажет такое, чтобы люди отдохнули, чтобы студенты барак луфикум там посмеялись. Часто это слышишь. То есть, когда об этом ученые дают уроки, особенно это видно из практики шейха Утсаймина, рахима Аллаху Тааля, на его уроках не устаешь, на его уроках совершенно не устаешь. То есть, имей в виду тот, кто слушает его уроки. Даже если он разбирает какие-то сложные правила, обязательно он что-то скажет, где-то пошутит и так далее и тому подобное. Баракаллаху фикум. Фаидан шейгет пис. Отсюда следует, что частица ман, то есть тот, кто лян ясехан юалям, лян лиман ясех ван ялям. То есть, надо описывать ее того, про кого можно сказать, что тот, кто знает. Вагауляй гумкану башаран. То есть те, к кому обращаются эти мушрики, они раньше были людьми. Юхатыбун. Ой, юхатабун. Сами кому-то с кем-то разговаривали, и с ними кто-то разговаривал. Ялямун ва юалям мингу. Знали что-то, и от них что-то узнавали. Иля йомин киямати ва гум андуаихим гафилюн. Всевышний Аллах сказал, до судного дня, и они не внемлют, не внимают вашим дуа, вашим призывам. Как? Лиман ялям, то есть тому, кто знает. Ну, например, человек знает. Нет, он сказал, илля в чем? Если мы скажем, у халя будем использовать, частица ман в отношении Аллаха используется или нет? Ман. Аллаха можно сказать акль? Вот, поэтому он говорит, лучше, чтобы туда и охватить Всевышний Аллах спонтан, сказал, лиман ялям, Аллах же ялям. Понятно, да? Вагаза уасфун ляйса лилясным, то есть это описание не является описанием идолов. Инна магу алилямват, однако это описание мертвых живых людей, которые знают. Кали вайзахушран насу кану лягум аадау вакану биибадати им кафирин. И когда люди воскреснут, они окажутся их врагами и откажутся от поклонения им. Кали вакаулюгу амма юджибуль муттарра иза даагу ваякшифу ссу. Также слова Аллаха субхана ва тааля. Кто внимает нуждающемуся, когда он взывает к нему? Ваякшифусу и удаляет зло. Хазиль ай мин суратин намль. Этот аят из суры намль. Фиганналь муттар фиддуа иннама гия лилляхи азза ва джаль. То, что если нуждается, обращается кому-то с дуа, то эта дуа должна быть посвящена только Аллаху субхана ва тааля. Каля амма юджибуль муттарра идза даа. Кто ответит нуждающемуся, когда он делает дуа, когда он обращается к кому-то? Хаза фидуа дуа масаля. Это аят о дуа масаля. Кали ваякшифусу. Избавит от зла. Кашфусу якуну таратан билистигаса. То есть избавление зла иногда бывает после истигаса, то есть прошения о помощи в тяжелой ситуации. Ва таратан бигайри залик. И в других случаях. Валихаза якуну хазаль кадр мумкин макануль ая. Яслуху каматарджама лягу муаллиф рахима ва тааля мин аль-лявзайн лявзу истигаса ва дуа ликаули. И поэтому здесь этот аят является подходящим как довод для вопроса истигаса и для вопроса аддуа. Ваякшифуссу. Якшифуссу, то есть филистигаса, потому что якшифу избавляет от зла. Это когда у нас, когда человек обращается к Аллаху, смотрит, в тяжелой ситуации. В тяжелой ситуации, когда, например, ему угрожает какое-то зло и так далее. Посмотрите, якшифуссу годится к кому? Истигаса. Амма юджибуль муттарра. Кто ответит нуждающимся? Возвращается к чему? К дуа. Ама юджибуль муттарра и дада. Кто ответит нуждающимся, когда он взывает? Хаза фидауати гайри ляхима. Это в том случае, если кто-то призывает или взывает кому-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля. Каля бадага. После этого он сказал. Ва яджалякум хуляфайль арды а илляхума Аллах. И делает вас наместниками на земле какое-либо божество, кроме Аллаха. Слово халиф баракалуфикум. В Коране используется слово наместник. Правильное слово, не как говорят наместник Аллаха. Это неправильное выражение. Аллах субхана ва тааля не нуждается в наместниках. Слово наместник или халиф в арабском языке яхлифу баадхум баад. То есть одни люди замещают других. И поэтому халифа, когда про человека сказано халиф, имеется в виду, что одно поколение следует за другим. Одно поколение следует за другим. А смысл наместник Аллаха на земле, это является ошибочным баракаллаху фикум смыслом. Поэтому не надо говорить халифатуллах, то есть наместников, неправильно. Не хуляфа, халиф, в смысле, что одни замещают другие, одни меняют другим. Вагазали стефамлькев, то есть ваяджали кумхуляфаля арш. Что значит аят по-русски, когда мы объясняем? И делают вас наместниками земли. То есть одно ваше поколение заменяет другое. Одно поколение заменяет другому. А иляхун мала, какое-нибудь другое божество помимо Аллаха, или другой объект поклонения помимо Аллаха. А иляхун мала, вагаза истефамулинкари. То есть здесь вопрос с порицанием. А иляхун мала, какое-то другое божество помимо Аллаха. Юнкару алейхим ан яттахзума Аллах. Иляхун мала. То есть Аллах их порицает за то, что они берут себе какое-то что помимо Аллаха. Бя ищай. Из-за чего? Бян ерла гайр Аллах. Потому что они взывают кому-либо, кроме Аллаха. Ва ятаваджау фикаш фисули гайриля. И обращаются в избавление от какого-то несчастья кому-либо, кроме Аллаха. Фима ля, ля ягдиру илля Аллах. Фима ля. У вас ля есть частица? Фима ля ягдиру алейхи илля Аллах. Ва ля хауля, ва ля кувата илля Аллах. Начальник. А иляхун ма Аллах, то есть какое-то божество помимо Аллаха, калиля ма тазаккарун, мало они размышляют, или мало вы размышляете. Каля варава табарани бисана дихи, передал имам Табарани с надом, аннаху кана фи замани наби саусам мунафикун юзиль муминина. То, что во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был лицемер, который чинил всякие козни верующим. Факаля Баадухум, некоторые сказали, Баадухум гунаху Абу Бакр. Шейх говорит Баадухум, то есть некоторые это Абу Бакр Сады. Камача Фибадр и Ваят, как это пришло в некоторых версиях этого хадиса. Куму бина настагису би Расулилля. Он сказал, давайте обратимся за помощью, то есть в этой тяжелой ситуации, посланнику Аллаха против этого лицемера, Мингазль Мунафик против этого лицемера. Факаля Наби Саусам, инна гуля юстагасу би, инна ма юстагасу билля. Поистине, помощь в тяжелых ситуациях не надо просить у меня, а истинно помощь в тяжелых ситуациях надо просить у Аллаха. Менталибу сахаба листигафту бин наби саллаллаху алейхи ва саллям хаза талибун джайз. То, что сподвижники попросили помощь в тяжелой ситуации у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это является дозволенным талибом, дозволенным прошением. Менталибу сахаба листигафту хаза талиб. На менталиби сахабати алистигаф. Хаза талибун джайз. Это является дозволенным талибом. Дозволенным прошу. Лянному талибу лигасамин нависалсам. Они попросили у них помощи. Проксалсам попросили помощи в тяжелой ситуации. Фима ягдиру алей. В том, чем он действительно мог им помочь. Ляннаху алей саляту ассалям фиазаль макам. Ягдиру ан югиф табиль амр. Потому что проксалсам в этот момент мог им помочь. Бикатли мунафи. Амри бикатли мунафик. Если бы он приказал убить этого мунафика. Аулям бессижних, или посадить в тюрьму этого мунафика, аубитахдитихи, или же со стороны угрозы, то есть какие-то бы предупреждения этого мунафика, аубиахадзяу хубати алей, или же наказание этого мунафика, ляннаху кана юзиль муминина битаазир аубигайрихи, потому что он как-то мучил верующих каким-то наказанием или чем-то другим. Файдан истигафатухум инна магия фи каулихим куму бина настагифу би расулля. И поэтому истигафа, где их была, в словах их, давайте обратимся за помощью к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, посланнику Аллаха. Истигафатухум би расулля салфима ягдиру алейхи. То есть они попросили помощь в том, что мог пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделать. Лякин наби саллаллаху алейхи ва саллям аллямахум аль адаб. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил их правилам поведения. В таком вопросе фидалик. У аллямахумуль акмали научил их лучшему фидалик, то есть лучшему в таком положении. Хайфухаль инна гуля юстагафу би инна ма юстагафу билля. Сказав, что не надо просить помощи, или поистине не у меня надо просить помощи, а у Аллаха. Вальхафикату листигафа, сущность истигафы, аляваджиль камаль, то есть в полном его смысле инна магия билля. То есть в полном смысле просить помощь в тяжелой ситуации надо у Аллаха спанталя. Ляби набиихи, а не у пророк саллам. Фака анна хасаля минхум нау ильтифат ли наби саллам. То есть как будто бы они как-то, то есть какой-то вид обращения их сердец было пророк саллам. Фима ягдру алей. Даже он не мог это сделать. Фабайя налягум анна льваджиба алейхим анистагифу билля. И пророк саллам до них донес, что ваджибом для них является обратиться за помощью к Аллаху джалля валя. Ауалян, во-первых, То есть первое надо было к Аллаху обратиться, фахаль инна гуляю ставатаби, инна маю ставату билля. То есть не надо просить помощи у меня. Фагаза нафью фигимана нахи. То есть в этом ответе, в этом отрицании есть смысл запрета. Я не ля тастагит туби, инна маю ставит билляхи фиазалямру. Инна маю ставату билляхи фиазалямру. То есть в подобной ситуации не надо у меня просить помощи, надо просить у Аллаха спонтали помощи. Вайза агафа умлах заваджаль, кэффа шарухам даля кульманафи ханхам. И если бы Всевышний Аллах спонтали дал бы им помощь, то он предотвратил бы, то есть эта помощь заключалась в чем? В том, что он предотвратил бы зла этого мунафика. Ну, бинсия прикалям, тебе же пришло сыва тунафи, а не наги. И намаляю ставатхам. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям почему сказал, объяснить им вакия, а когда объясняют им вакия, объясняют в этом самом иршат ва таалим. Инна маля юстагафу билли би, инна ма юстагафу билля, ускаля юстагафу би, юстагафу билля. То есть побуждал же, так или не так. Сказал, ля юстагафу би, сказал. Да, из-за побуждений. Хазаль хадис баду ляма кали инна фисана дихи ибну лахия, ва халюху маруф. Ученые сказали, что в иснаде этого человека есть человек, который зовут ибну лахия. Масриб, египтянин. Рахима Аллах Та'аля, кана мин аль-уляма. Однако у него была слабая память. И его хадисы были в листочках. Записывал. Но он был из имамов великих. Но в одно время у него пропали или сгорели эти листочки. И потом он, то есть из-за слабой памяти, перепутал хадисы. И поэтому ученые сказали, что у него хадисы, бараку фикум, не берутся. Был один из аимма, ученых. Вахалю маруф, то есть известное его положение. Ваираду ля имма аиматуль хадис лиль хадис аллати кад якун иснаду бад макаль хаза гу саваб ида кана ма фил хадис мин маана кад аддадатху аля дилля мин аль курана у мин сунна. Шейх приводит такое кайда, но это не единогласная кайда, но некоторые ученые придерживаются этого кайда, этого правила. То, что иногда, если тот или иной ученый приводит какой-то недостоверный хадис, и смысл этого хадиса полностью соответствует тому, что пришло в достоверных хадисах. Смысл этого хадиса соответствует тому, что пришло в достоверных хадисах или же в аятах Курана. «Вама фи газаль хадис мин каули инна гуля юстагафу би инна ма юстагафу билля». То есть, а смысл этого хадиса, в котором говорится, что не надо просить помощи у меня, надо просить помощи Аллаха. «Каддалля алейхиль аята ляти салифат». Мы видим соответствие этому чему? Аяты, не то что хадисы другие, а аяты. Ваза сане ахлиль хадис, то есть и так подходят люди к хадисам. И шей говорит, каддалят алейхи аяту ля тисалифа. Ваго санил ахлиль хадис, то есть некоторые мухаддисы так делают. Санил расихуна филялим, то есть сильные ученые. Мин ахлиль хадис камахали шейх ислам тами фимара диль калям лягу, фифатау. Как об этом сказал шейх ислам тами, в каких-то ему словах или же в каких-то его словах или фатау каля. Ахлюль хадис ля истадилюна би хадис фи асли мин аль-усуль. То есть ученые ахлюль хадис в хадисах не приводят хадис для того, чтобы утвердить ту или иную основу в шариате. Хадис, да. Баль имма фи таидихи, однако они приводят тогда, когда есть у тебя достоверный хадис, и приводят другой хадис, который поддерживает этот достоверный хадис, в котором указание на какую-то основу. Ауфи джуз мин аль-фуро. Или же указывает в какой-то части ветви какого-то вопроса. Вагаза гуа санио шейх. И это сделал шейх Рахима Ваталя, то есть шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, фиаза китаб в этой книге. Фаиннахум, то есть ученые, истадилюна биля хадис, ге мин джихатиль маана аллати штамалят алейхи сахиха. То есть они приводят только те недостоверные хадисы, в которых смысл полностью соответствует смыслу достоверного хадиса или смыслу аят. Фатсака шейх ислам Таймия газаль хадис мустадильна беги фарадди аль-бакри. Также шейх ислам Таймия, зная о недостоверности этого хадиса, привел этот хадис в своей книге, которая называется «Рад аль-бакри». То есть опровержение Бакри. Аурад аль-бакри. Или называется «Истигаса аль-кубра», по-другому эта книга. Вакиля инна хаза хадис хуа фимана маджа фи нусус. И ученые сказали, что этот хадис соответствует баракалу фикум тому, что пришло в контекстах. Однако очень важный вопрос, чтобы не путать слова шейх ислама Ибн Таймия с тем вопросом, о котором есть вопрос, он внешне похож, но это совсем другая мас'аля. То, что некоторые ученые говорят о том, что можно приводить хадис недостоверный фи фадайль или амаль. То есть хадисы можно недостоверные приводить, если этот хадис указывает на достоинство каких-то дел. На достоинство каких-то дел. Некоторые ученые говорят, что можно приводить хадис, но они ставят туда условия. Ставят условия. То есть первое условие, и смотрите, субханаллах, эти условия удивительны. Первое условие, чтобы этот хадис не был достоверным. Не был, его недостоверность не была сильной. Вопрос возникает, а кто может знать, что недостоверность того или иного хадиса сильная или не сильная? Али-мухаддис, так или не так? Получается, то есть это условие, под него уже простолюды попасть не могут, так или не так? Вещь номер два, чтобы то, на что указывает этот хадис, основа этому делу была в шариате. А кто знает, что основа этому делу есть в шариате или нет? Алим-факих. Получается, эти условия баракалуфикум для кого? Только для уляма баракалуфикум или только для факихов. То есть этих двух условиях, не говоря уже о других условиях, достаточно. Что от таких, как мы, мискинов, это уже никак не пойдет. Так или не так? В наше время, братья баракалуфикум, читающие переводы на русский язык, не знающие арабского языка, им говоришь, брат, это же недостоверный хадис. Ах, ученые же разрешили использовать недостоверные хадисы, которые указывают на достоверность того или иного дела. И самое удивительное условие из условий, которые поставили эти ученые, которые нельзя использовать недостоверный хадис, кроме как в тех хадисах, которые указаны на достоинство того или иного дела, говорят, последнее условие, чтобы ты был убежден в том, что Пророк Саусам этого не говорил. Это вообще удивительно, правильно условие? Как так приводить хадис и быть убежденным? Тогда вообще не надо его приводить как хадис. И поэтому более правильное мнение, которое придерживается большинство ученых, из них имам Бухари, что недостоверный хадис ни в коем случае нельзя приводить. Ни в коем случае. То есть это отдельный вопрос. А здесь ученые, когда говорят, это совсем другой вопрос. Они говорят о каком вопросе? Что иногда в том или ином разделе можно приводить хадис, если смысл этого хадиса полностью правильный. То есть, как я вам приведу пример. Представьте две истории. Две истории. Допустим, в двух историях рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встретив, допустим, ну, или даже не на пророке, а на простых, между нами история, допустим. Я рассказываю такую историю. Была такая история, я видел одного брата, то, что он, допустим, когда поднял стакан, пишет, сказал бисмилля и выпил стакан. И братья, которые вокруг него сказали, сделал сунну. И эта история действительно была. Действительно, эта история была здесь, Хайляши. А потом один брат сидит и рассказывает. Один брат в Хайтамине сидел, а одна сестра в Хайтамине сидела среди сестер, поднял стакан, сказал бисмилля. Этой истории не было. То есть я, когда рассказываю эту историю, то есть рассказываю о том, что братья и сестры в Египте бисмилля говорят, когда пьют воду, допустим. Но я, когда рассказываю, что сестра бисмилля и так далее, то есть истории не было. Но эта история полностью соответствует истории с братом, правильно? То есть действия так таково у нового со стороны сестры не было. И что брат сделал сунну, что она сделала сунну и так далее. То есть я хотел этими двумя историями рассказать положение студента в Египте, допустим. То есть поняли, в каком случае, как вот здесь говорит шейх Сантами? То есть в том случае, если этот смысл полностью соответствует Курану и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так некоторые ученые делают, но и то это не единогласное мнение ученых в этом вопросе. Факаулю алейхи салату вассалям, слава пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ля юстагафу би. То есть не надо у меня помощь просить. Инна ма юстагасу билля, помощь надо просить у Аллаха, у истагасу нафи вагуна юраду нахи. То есть здесь отрицательно подразумевается в виду запрет. Фазальва вагир фи мунасабати ли макабля. Этот раздел соответствует полностью тому разделу, который до него. Валима баду, и также тем главам, которые следуют после этой главы. Фианна ли истагаса табиря билляхи наумина нуали баду. То, что истагаса является одним из видов дуа. Ломна дуа. И бада, и то, что дуа. Это является айбада поклонением. Ванна листигаса и айбада тун васарфу ли айбада тилигари ля иззаважай куфрун ваширк. И если мы докажем, что листигаса это является поклонением, мы знаем, что посвящать поклонение кому-либо, кроме Аллаха Субхану, является куфром и ширком. Ядуллю алянна дуа айбада указанием на то, что дуа является поклонением слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Вайда саляка айбаде анни фаинни кариб. Если тебя спросят обо мне, мои рабы, то я близок. Уджибу даута дай и задаан. Я отвечу на призыв призывающего, если он меня ко мне зовет. Фаль естаджибу леуальюмину. Пусть они ко мне отвечают и веруют меня, верят меня. Фаля уджибу даута дай и задаан. Я отвечу на дуа взывающего, если он ко мне взовет. аль-иджаба, ответ иджаба дудава якуна фиссуаль. То есть ответ бывает в чем вопросе. Когда кто-то что-то просит, ему отвечает, я не засу или аджаб. То есть если его попросят о чем-то, он ответит. Якуну айдан биля ата. Также у нас бывает ответ чем? Тем, что кто-то что-то дает. Валь-итаба, вознаграждение, фима ида убит, если он будет поклоняться. Фаюджибу дава, то есть смысл ответит на его призыв. Биата исайль суали, то есть ответит ему, даст ему то, что он попросил. Юджибу айдан дуаби итабати дайля абита ли'ибадати. То есть также ответ у нас заключает в себе, что содержит? То, что он даст вознаграждению тому поклоняющемуся, который поклонялся. Валихаза юфассиру салиф ля'ята ля'тифия джабату дуа. И поэтому салифы отвечали, делая тафсир тем контекстом, в котором есть ответ на, то есть указание на то, что Аллах отвечает на дуа, они сказали, то есть также не только на дуа отвечает, то, что ты попросил, что-то тебе дал, нет, также, что если ты что-то сделал, он тебя вознаградил, это тоже называется иджабату дуа. Лянна сахабата вассалиф ялимуна на дуа ешмалю газа вагаза, потому что салифы и сподвижники знали то, что дуа хватит себе дуа ибада и дуа масаль. Уджибу даута и дадаан, узибу даута да и дадаан, отвечу на ответ призывающего, если он меня попросит. Фагуна даан, если он меня попросит, я не салин, если он меня о чем-то попросит, уабадан, или если он мне будет поклоняться. Манна фисуаль вагирова фидуа и баина. Тому хоть несмотря на то, что здесь внешне выглядит, что это вопросик, чего, когда он что-то просит человек. Валяету фимисли ази кафира какау летали, также есть другие, огромное другое количество аятов. Подобно словам Аллаху Субхану ва Тааля, Ибрахим алейхиссалям, сказал Ибрахим алейхиссалям, وَاَتَزِلْكُمْ وَمَتَدُونَ. И я оставляю вас и то, что вы просите. Миндунилля. Или того, кого вы просите, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. وَادْعُوا رَبِّي. И прошу Господа своего. Аса ля акуна бидуай робби шахие. Может быть, Аллах Субхану ва Тааля ответит мне на мою дуа. Каля бада залик. После этого Всевышний Аллах рассказал. فَلَمَّا أَتَزِلْكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ. То есть вначале пришло يَدْعُونَ. Тадуун, а здесь сказал, и когда он оставил и то, чему они поклоняются. У Ибрахима, алейхиссалям, сказал, «Ва-а-тазилькум ва-ма-тадуун». То есть я оставляю вас и то, чему вы взываете. А Всевышний Аллах после этого сказал, «Фалям-ма-тазилькум ва-ма-ябудун». И когда он оставил их и то, чему они поклоняются. Мы понимаем, что дуа ибада одно и то же. Подаль алям на дуа гуаля ибада. В этом указание то, что дуа это и есть поклонение. Валя ибада тугия дуа. И айбада это и есть дуа. Вот дуа юфасару тарат альбидуа масаля. И поэтому, если дуа приходит в контекст Курана и Сунны, иногда мы говорим, что здесь подразумевается в виду дуа масаля, то есть дуа прошения, вадуа аль-айбада, или же дуа поклонения, вагаза хасль, вагаза хасль, то есть и так бывает, и так бывает, мин гауля или аснами им. То есть люди и это дуа делали, то есть и просили что-то у своих идолов, и поклонялись своим идолам. Баракалуфикум, иншаллах, отдохнем, после магриба продолжим читать масаль.